Эффективность прикладных исследований в социальной психологии. Понятно, что прикладное исследование, финансируемое каким-то конкретным заказчиком, должно давать определенную отдачу. В противном случае оно не будет получать необходимые средства. Для многих других областей науки, где практика прикладных исследований достаточно давно развита, вопрос об эффективности не представляет особой сложности. Особенно это относится, например, к экономическим прикладным исследованиям. В системе психологических наук такие области, как психология труда и инженерная психология, также имеют достаточно надежные формы определения эффективности своих исследований. Как правило, в данном случае подсчитывается экономическая эффективность, то есть прямой экономический выигрыш, который можно получить от внедрения того или иного результата исследования. Результаты исследования могут быть сравнимы с точки зрения их эффективности. В области социальной психологии проблема эффективности не решается столь просто. В ней нужно различать две стороны. В чем может проявляться эффективность каждого отдельного исследования и что значит эффективность социальной психологии в широком плане, то есть каковы возможности данной науки в принципе с точки зрения внедрения результатов исследований. Эффективность каждого отдельного прикладного исследования может, конечно, проявиться и в том, что рекомендации социальных психологов дадут прямой экономический выигрыш. Предположим, исследование психологического климата промышленного предприятия приведет к повышению производительности труда, экономии сырья и тому подобное. При этом эффект социально-психологического вмешательства получит денежное выражение. Правда, такой подсчет никогда не может быть гарантирован от ошибки. Только ли вследствие изменения климата произошли все названные перемены в коллективе промышленного предприятия? Или, может быть, здесь одновременно имели место и совсем другие процессы, в ходе которых возникли новые переменные, например, улучшение условий труда не в силу рекомендаций социальных психологов, а в силу объективно изменившихся возможностей материального обеспечения? Развести точно различные причины в этом случае не так-то просто. Но дело даже и не в этом. Эффективность социально-психологического исследования не может быть измерена лишь подсчетом того, насколько экономически эффективнее работает коллектив. Другая сторона вопроса — социальное развитие и группы в целом, и каждого ее члена в отдельности — не менее важная характеристика. Благоприятный психологический климат может означать не только повышение производительности труда, рост дисциплины, уменьшение текучести кадров, но и улучшение настроения коллектива, каждого отдельного работника, стимуляцию его к повышению собственной культуры, развитию в людях активности, общительности, чуткости по отношению друг к другу и тому подобное. Единиц, в которых измеряется такой моральный, чисто психологический выигрыш, не существует. Следовательно, при оценке эффективности прикладных исследований в социальной психологии надо, хотя бы на описательном уровне, фиксировать и эти стороны. Нельзя, сравнивая два исследования, сказать, что одно из них эффективно, а другое нет, судя только по количеству увеличившейся продукции в одном из изученных коллективов. Положительные изменения, которые произошли во втором коллективе, может быть, дадут о себе знать значительно позже, но из этого не следует, что сегодня работу исследователей можно подвергнуть критике как неэффективную.